Глава вторая. Там же, около стола и костра. «Все, я согласна», — неуверенно произнесла девушка-росомаха в серой кофте, из которой выпирала пышная грудь. Устало вздохнув, я кивнул ей, а затем направил в нее свою энергию. Мое последнее пустое клеймо ярко засияло, а Ева, болезненно простонав, обратилась энергией и влетела в это клеймо, формируя сложную татуировку. «Уф!» — выдохнул я и потряс головой. «Кажется, я на пределе». «Наченька, с ней же все в порядке?» — спросила Полина, стоявшая недалеко. «В полном. Вскоре она пройдет преобразование и станет питомцем», — ответил я. И тут же объяснил детали, дабы успокоить взволнованную женщину. «Питаясь моей силой, она станет сильнее. Намного сильнее. И главное, пока я жив, ее практически невозможно убить». «Вот именно, пока жив ты», — проворчала недовольная женщина. «Но еще бы она была довольной. Любимую кровиночку забрали. Зачем я все же приручил ее? А я объясню. Мой гениальный и немного скорректированный план заключается в том, что жители болот, вместо того, чтобы с трудом выживать, будут сотрудничать с людьми. Проводники. Высшие хорошо знают эти болота и могут помочь охотникам пройти по ним. Ну и показать им интересные места, куда сами обычно не ходят. А также оказывать иные услуги. К примеру, построить здесь дома и сдавать их. «Да-да, сперва высшие разрушили лагерь охотников, а потом сдавать им дома? Выглядит не очень. Но это земли высших, а Ева считается здесь едва ли не принцессой. Впрочем, все это не важно, так как в этом деле будут использоваться силы Белкиных. Ну и не только силы. Да и сами Белкины пока об этом не знают. Ну, кроме Оли. Но она, собственно, в роду ничего не решает. Однако, уверен, ее хитренькая мамочка не упустит возможность. Возникает вопрос, а при чем тут я и какая моя выгода? Ну так я запрошу свою долю. Будет мне капать копеечка от общего дохода, ну и местные ингредиенты буду получать по запросу. Ну и, соответственно, поэтому я и принял к себе Еву. Теперь ее родичи под моей защитой». «Да уж». «Зябликов защищает высших, причем диких высших, живущих в болоте. Сказал бы мне кто-то это еще год назад, я бы его поколотил». «Дед, не в этом ли твоя задумка, старый ты хрыч? Что ж ты задумал, гад такой?» «Ладно, пока лично не увижу его и не побью, гадать бесполезно. Правда, надо стать еще сильнее. И, к слову, о силе. Я смог таки понять, какой эффект оказали голубые пилюли. Как я уже ранее говорил, основной эффект пилюли в усилении фундамента, причем каком-то противоестественном. Не особо понимаю, как это произошло, но попробую объяснить. У каждого человека есть предрасположенность к трем путям развития – тело, душа и магия. Но сразу уточню, данная теория разнится от народа к народу. Китайцы вообще культивируют что-то непонятное, что называют ци. Так вот, в чем сила аристократии? В селекции. Лучшие размножаются с лучшими, выдавая каждое новое поколение людей с более сильным фундаментом. Грубо говоря, предел развития в пути магии образного среднего аристократа равен сотне, а у талантливого простолюдина, скажем, 40. Причем редко какой простолюдин может иметь более высокий предел. Не позволяет фундамент, он же предрасположенность. Лиза, к примеру, имеет низкий фундамент, очень далекий от звания талантливого простолюдина. Приручителем она смогла стать лишь благодаря сильной душе и характеру. Упорный труд и искренняя любовь к своим питомцам помогли ей в этом нелегком деле становления приручителем. Однако эта низкая предрасположенность сильно мешает ей и уменьшает эффект от всех зелий, что я ей давал. Но сейчас, думаю, потенциал Лизы достиг как минимум среднего аристократа, но, вероятно, превысит его. Мне достаточно было посмотреть на девушку магическим взором. Если достаточно сосредоточиться, можно увидеть, как расширились ее магические каналы. Сейчас по ним бурным потоком течет магия. Думаю, тут сработал отложенный эффект от той же золотой пилюли, янтаря, да и золотой икры. Я про то, что Лиза получила наибольший эффект от голубой пилюли из всех нас. Еще там, в чреве дьявола, после того, как мы сбежали от монголов и искупались в особом озере, Лиза одна из первых, кто вышел после магической медитации. Впрочем, Оля с Аней тоже входили в этот список. И, вероятно, в них пробудится весьма неплохая магическая сила. Но подведу итоги. Эффект зелья в следующем. Усиление магии. Много. Усиление тела. Мало. Много. Почему с усилением тела так скромно? Потому что мышцы сами себя не нарастят. Никакие зелья тут не помогут. Нужна тренировка, суровая и продолжительная. Так что после возвращения домой все эти красивые попки будут бегать по беговой дорожке. Ну и не только. Ладно, я немного отвлекся. Сейчас мы подписывали бумагу, договор, грубо говоря. Бывший, мол, мы словам не верим, люди обманывают. Но это не обязующий документ, а лишь договор о намерениях. Теперь оставалось надеяться, что эта росомаха будет адекватной и не станет мертвым грузом на моей шее. Но, как минимум, я получил доступ к отличному болоту. По словам местных, здесь весьма много ценных ингредиентов. Правда, достать их очень непросто. И еще один момент. Болота будут закреплены за высшими, как их земли. Точнее, в теории. Все же, о чем они договорятся с администрацией империи, я не знаю. Кто знает, может, эти земли будут включены в княжество Белкиных, а может, останутся как независимый субъект. В любом варианте это сулит мне немалые возможности, ну, если я, конечно, смогу ими воспользоваться. После подписания документов мы пошли спать. Клещ Полина не успокоится, пока не увидит дочь, так что нужно дождаться, когда та пройдет преобразование, вот только... «Я бы на вашем месте переставила палатку подальше», — заявила Оля, кинув взгляд на мою сестру и Юнну. «Зачем?» — удивилась Юнна. «Она, кстати, была в очках, но ей они больше не нужны, так как голубая пилюля исправила все недостатки тела». «Помнишь, тебе говорили про побочные действия?» — хмыкнула полторашка и сверкнула красивыми глазками. «Не знаю, как ты, но у меня уже пар из ушей идет». «Пар? Ой!» И она вдруг раскраснелась, поняв, о чем это озабоченная. «Но вообще, да, эта ночь будет тяжелой, вероятно, бессонной». «Чур я первая!» — расхохоталась Лиза и, схватив меня за руку, потащила в нашу большую палатку. «Ничего, я найду, куда пристроиться», — коварно улыбнулась полторашка, а там и Блэр навострила лисьи ушки, а Кира сверкнула глазами. «Да. Ночь будет тяжелой». «Погодите, сперва остальные питомцы. Пилюли еще хватает». Освободился я из крепкой хватки и кинул взгляд на Лизу. «Кроме золотой, посмотрим, как ты будешь себя чувствовать после варгов». Рыжая кивнула, и мы поспешили к озеру, где призвали питомцев. Первую партию. Не представляю, как оно будет действовать на монстров, но не думаю, что будут какие-то проблемы. Правда, пришлось поспешить, потому что побочка от зелья уже заставляла выдыхать пар из-за огня внутри. Так что, закинув Олю на плечо, схватил попытавшуюся сбежать Аню и направился в палатку. Побочный эффект зелья можно побороть различными препаратами, тяжелой физической нагрузкой или просто медитацией. Но мы такими глупостями заниматься, конечно же, не будем. Хотя я честно рассказал о них всем остальным. Речь Посполитая. Окраины города Калиш. Это был небольшой городок, расположенный вдали от фронта. Обычно тихий, мирный, доброжелательный город сейчас был полон людей, немецкой речи, запаха пива и шума от стекающихся в город прусских солдат. Поэтому никто и не приметил трех необычных человек, пришедших к двухэтажному дому на окраине города. Он был огорожен красивым каменным забором с узорными фонарями на нем, как и многие дома на этой улице. Правда, некоторые дома были отняты у местного населения и переданы солдатам. Но данный дом эта участь не коснулась. «Кто там?» — спросил мужской голос, и массивная калитка отворилась. Из нее тут же показался невысокий старик в футболке и шортах. На его голове красовалась белая панамка с надписью «Пиво». Да и от самого старика несло пивом. «Мы от мистера Отти», — ответил ему беловолосый мужчина. Лишен из всей тройки умел общаться на польском. «Община, да?» — нахмурился тот и пропустил троицу на свою землю. Здесь были бассейн, зона барбекю, баня и даже теплица. Да и дом выглядел богато. Вот внутрь дома они и направились, где разместились в просторной гостиной. В ее центре стояли круглый стол и три кресла перед ним. Но так как людей было четверо, то бородатому здоровяку пришлось садиться на пол. «Вся информация здесь!» Старик кивнул на папку с документами, что лежала на столе. Прямо рядом с кувшином с водой и пепельницей. «Удалось что-то узнать?» — спросила девушка уже на русском. «Лишь общие слухи, никакой конкретики. Вам надо в Прагу. По крайней мере, туда ведет единственная обнаруженная ниточка. Кампания по демонизации приручителей началась именно там, 12 лет назад. Через год оно пришло и сюда». «Я думал, это все началось лишь 3 года назад», — удивился беловолосый, на что старик покачал головой. 3 года назад началась активная фаза. До этого она медленно проникала в сознание местных элит». «Значит, все же это целенаправленно идет именно на приручителей. Шаманов и прочих ведь не задевает?» — спросила девушка, на что старик лишь развел руками. «Кто их знает? Может, шаманы на очереди. Но сейчас, да, цель именно приручители и их полное уничтожение». «А для этого нужно уничтожить Российскую империю», — добавила девушка. «Безумцы они. Такая война может вновь уничтожить мир». «И сама сказала, они безумцы», — старик пожал плечами и собрался было подняться, чтобы взять пиво из холодильника, но вдруг раздался грохот. Кто-то со всей силы бил в калитку дома. «Черт!» — выругался старик и окинул людей суровым взглядом. «А теперь слушайте меня!» Лагерь Сергея. Большая палатка. Утро. Пробуждение у меня вышло приятным. Открыв глаза, я увидел Блэр с утренней колбаской. Для нее это своего рода традиция, от которой она получает искреннее наслаждение. Говорит, так она добывает вкуснейшую ману, которая позволит ей обогнать в силе тощую паучиху. Но я не особо и против теперь. А еще ощущаю что-то мягкое под бочком. Но когда увидел, кого я прижимаю к себе, глаза на лоб полезли. С левой стороны была Юнна. Не ожидал. Но теперь вспоминаю, да. Блондинки просили пощады, и я переключился на Лизу, которая уже вся сгорала от жажды. Рыжая была настолько страстной, что мне можно было просто лежать и получать удовольствие. Но это лишь пока не подсуетились ПЖМ. Напали они неожиданно. И как тут сосредоточишься на деле, когда приходится пахать на 4 фронтах? Хорошо, хоть ноги мои не изнасиловали. И только я отбился от нападения, а ПЖМ были повержены и лежали без сил, как в палатку проникла Юнна. Смущенная девушка была одета в черный халат, а на носу все так же висели очки. Она молча поцеловала меня и, скинув одежду, вжала голову в плечи. Испугалась того, что последует далее. А далее было все отлично. Юна красивая и мягенькая. А еще она смогла выпустить весь тот стресс, что копила всю жизнь. А так как крики там были такие, что разбудили даже Еву, которая уже прошла преобразование, стресса Юна скопила немало. Ну и Ева. Почувствовав ее желание свободы, я рефлекторно выпустил росомаху. Это было вмиг шокировано происходящим. Тем не менее, в коричнево-волосой девушке загорелось любопытство, а затем животная страсть. Насытить ее оказалось той еще задачкой. Вот только что мне теперь со всеми этими женщинами делать? Да уж. Наверное, стоило всех напоить стабилизатором гормонов, ну и поспали бы часов 20. Разве плохо? Потом, правда, у всех несколько дней было бы паршивое настроение и боли в животе. «Спасибо за угощение», — облизывалась довольно лиса. «Ты съела миллиарды маленьких человечков», — вдруг заявил я, а та заулыбалась. «Как и Оля, юные все остальные. Ночка, кстати, была великолепной». Беловолосая потянулась руками, а с ними приподнялась ей большущая грудь Блэр. «Это наша связь — интересная штука. Если эмоции и чувства достаточно сильные, то все мы их ощущаем. А тройной оргазм — это не выразить словами». «Только утро началось, а у этой похотливой лисы на уме лишь оргазмы», — проворчала проснувшаяся Анна. Зерошенная блондинка приподнялась на локте и продолжила свою мысль. «Я чуть не померла вчера, а это все мало». «Это же мана, чистейшая! От нее может вырасти новый хвост!» Блэр обернулась ко мне голой попкой и помахала всеми четырьмя хвостами. «Нет, спасибо, мне хвостов не нужно. А еще ты его трахнул? Монстр! О, Юна тоже там!» В этот момент проснулась девушка в очках. Она их не снимала даже во время секса. Похоже, очки ей стали настолько родными, что без них девушке некомфортно. «Ой!» Раскрыв глаза, она осознала, где она и чем занималась всю ночь. «Вот-вот, именно что «ой!» — хмыкнула пепельная блондинка. «Но спасибо тебе. Боюсь, если бы он пошел по второму кругу, я могла бы не пережить это». «Даже не хочу представлять, что здесь было до того, как я пришла». Юна поправила очки и окинула палатку любопытным взглядом. «А здесь все было в красивых женщинах, которые еще спали». «Ой!» — удивилась она. «Я вчера не обратила внимания». «Лиса одна в гарем?» — спросила Оля, с трудом раскрыв глаза и приподнявшись. «Боже упаси!» Юна ужаснулась, а мне даже обидно стало. «Мне Сережа, конечно, очень нравится, и как человек, и как мужчина, но связываться с ним — это обречь себя на жизнь, полную приключений. А я хочу тишины и покоя». «Тогда зачем спала с ним?» — хмыкнула Аня. «Мой потенциальный жених — графский сыночек. Он тот еще бабник. Не хочу отдавать ему свой первый раз». Девушка поправила очки и кинула взгляд на меня. «Так что я тебя использовала, поматросила и бросила». Она заулыбалась, а Анна заржала. «Не ты одна, не забывай. Зяблик, вы не женится на аристократках, да и, честно говоря, наслушавшись ужасов про то, как они воспитывают своих детей, мне стало плохо и страшновато». «Вот даже как. Наверное, мне не стоит задавать лишних вопросов». «Не стоит», — вместо Ани ответила Оля и поднялась на ноги. «В мире началась война, которая обещает перекинуться в мировую. Поэтому заглядывать в будущее и строить планы очень глупо. Лучше живи сегодняшним днем и наслаждайся жизнью, пока можешь». Оля начала одеваться, но вдруг ее схватила Анна и прижала к себе. Полторашка же даже не сопротивлялась, но вдруг глаза открыла Ева. Грудастая коротышка вырвалась из моих объятий и, вскочив на ноги, завертела головой, видимо, в поисках опасности. Комплекция Ева была как Юна, такая же грудастая, попастая и пухловатая, но при этом упругая, словно воздушный шарик. Ну и ростом лишь 1,47 м, в то время как у Юны рост 1,60 м. У Евы были коричневые волосы до середины спины, большие фиолетовые глаза, которые выдавали в ней хищника, небольшой аккуратный нос, немного кругловатое лицо, а еще слегка острые зубы. Не так, чтобы как у волка, но если укусит, будет больно. «А-а-а! И в комнате своего мужа!» Я выпрямилась, и в глазах загорелось любопытство. «Как много самок у моего мужа! Хороший самец! Сильный! Только у сильного может быть так много самок!» «Меня одно бесит, что она Сергея называет мужем», — проворчала Аня. «Есть такое», — добавила Оля, и обе блондинки уставились на шатенку, прожигая ее взглядом. «Не ругаемся и одеваемся», — вмешался я и положил ладонь на макушке Евы. «У нас впереди куча дел, а времени совсем не осталось. В академии с нас спросят, где мы пропадали. «Мир людей!» — обрадовалась коротышка. А мы начали собираться, но когда я вышел на улицу, то в голос рассмеялся. «И что ты делаешь?» — поинтересовался я у сестры, которая на костре жарила огурец. Но та меня даже не заметила и не услышала, так как была в наушниках, да и выглядела сонной. Тогда я подошел ближе и снял с нее наушники. «Что делаешь?» «Завтрак. И есть хочу». Она подняла на меня голодный взгляд. «В твое логово порока и разврата я не решилась соваться. На еды здесь никакой нет». Я лишь рассмеялся в ответ, после чего отвел эту бестолочь в походную кухню и открыл большой ящик, который собирается из отдельных деталей. А внутри были кастрюли с едой. Я специально на завтрак нам оставил. «Сам дурак», — проворчала Машка и ткнула пальцем мне в бочину. «Что же они все меня пальцами тыкают? Сговорились, блин?» Вскоре мы занялись подготовкой к завтраку. И к моменту, как мы закончили все подогревать, женщины успели проснуться, одеться и умыться. Но только мы собрались есть и уселись за столом, как приперлась Полина. Увидев дочь, она тут же разревелась и кинулась ее обнимать, заставляя краснеть от стыда. Последнее не специально, конечно, но Блэр не упустила возможности мерзко похихикать над Евой и даже пальцем на нее показывала. «Мам, я уже не ребенок, мне 20 лет!» — ворчала коротышка, пытаясь вырваться из объятий матери. Так, к счастью, пришла в одежде. Правда, выглядела эта одежда так себе, но неважно. «Ты еще ребенок, не познавший жизнь!» «А из-за кого я ее не познала?» «Ты не понимаешь, это другое. Я знаю, как тебе лучше, а еще...» Полина уставилась на меня с нескрываемой злостью. «Если он вдруг потянет к тебе свои лапы и будет трогать везде, или достанет свою штуку, можешь смело ее оторвать». «Штучку?» Ева подзависла и вдруг ее осенило. «А, поняла. Это та штучка, из которой выходит белая жидкость. А...» Полина остолбенела и медленно повернулась ко мне, а ее глаза налились кровью. «А ну стоять!» — выкрикнула Ева и встала между нами. «Я сама захотела попробовать. И еще раз попробую, потому что мне понравилось. Мам! Мам!» Полина рухнула и потеряла сознание. Мы ее потом 15 минут отпаивали чаем и водкой. Правда, помогла лишь водка. Потом 10 минут женщина молча смотрела на небо, а Ева места себе не находила, пытаясь подступиться к ней с разных сторон. В итоге та выдохнула и, схватив коротышку, обняла. Ну и стрельнула в меня убийственным взглядом. «Не обижай ее, пожалуйста». Полина отпустила дочь, а я уже чувствую себя какой-то скотиной. И ведь главное, все сами же решили, а я почему-то крайний. «Мой путь — это путь сражений и стремления к силе. Со мной ей придется много сражаться и работать. Легко не будет. Но обижать ее никто не будет, как и к чему-либо принуждать». «Мам, я уже на все это согласилась», — проворчала девушка в кофте и штанах. «Меня все устраивает. Не смогу повидать мир. И он всяко лучше, чем наше болото». «Хорошо», — смирилась женщина. Но при этом все равно видно, как она не хочет отпускать дочь. Но ее можно понять. «Спасибо». Ева набросилась на мать и расцеловала. А после... Нас ждал сбор лагеря, но помимо этого собралось немало других высших. Все хотели проводить свою принцессу. Вот только... «А это откуда?» Поинтересовался я у лося, указывая на небольшую деревеньку прямо у леса, что выросла вокруг озерца. «Построили из земляных блоков, которые получились, когда рыли озеро», — ответила болотная русалка, сидевшая на спине лося. «Понятно. Неплохо. Очень даже», — закивал я, глядя на это поселение. Здесь было несколько десятков одноэтажных домов из спрессованных блоков земли и глины. Их подсушить, окаменить, и будет отличное жилье. Домики были приличных размеров. Минимум 3 комнаты, а некоторые рассчитаны на монстров. Ну, видимо, для тех высших, которым звериная форма привычнее человеческой. Работы здесь, конечно, немало, но начало неплохое. Рядом с прудом они смогут заняться сельским хозяйством. Ну и, по сути, они покинули самую опасную часть болот. Переселятся они сюда или нет, решать им. Но, думаю, после разговора с Белкиными все станет ясно. Во всяком случае, то, что болотная община может дать сдачи, это уже все поняли. Правда, вряд ли это остановит дураков. Вскоре мы собрали вещи и приготовились к путешествию. Нам нужно преодолеть десятки километров болот и более сотни километров леса, полного чудовищ. Хотя после вторжения нефтяных клещей, думаю, многие монстры все еще прячутся по норам. Провожать нас и правда собралось много людей. Большая часть высших даже обратились людьми. Таким образом, количество голых жоп превысило несколько сотен. Да уж, такое количество высших — это сила, с которой нужно считаться. И хорошо, что они собрались в одном месте. Если бы все эти высшие ходили по лесам, то у каждого из них была бы своя стая чудовищ, могущественных и очень опасных чудовищ. Они бы стремительно размножались, и, вероятно, появилась бы уйма высших, которые не понимали бы, что они высшие. Альфа-чудовища, умные, сильные и доставляющие людям уйму проблем. «Так как вы теперь под моей защитой», — заговорил я, стоя перед пятью самыми сильными высшими. Волколак, болотный вепрь, болотная русалка, Полина-клещ, а также здоровяк, похожий на помесь медведя и крокодила. «Это будет моим небольшим даром». Я вытащил из кармана мешочек. Особый, сделанный из шерсти овечки Киси и кожи одной болотной твари. В общем, хорошая штука, которая может сдерживать магический фон. Приоткрыл мешочек, и наружу хлынул синий туман, а высшие встрепенулись. Внутри же было 5 голубых пилюль. И нет, мне не жалко, так как мы уже всем питомцам скормили, и у нас еще много осталось. «Это ценный дар, человек», — ответил медвекрок. «Так буду называть медведя-крокодила». «Мы благодарим тебя за него. Но можем ли мы использовать этот дар по своему усмотрению?» «Что угодно, кроме продажи». «Благодарю», — слегка поклонился крупный монстр, после чего обратился к крепким, но не молодым мужчиной, и я передал ему мешочек. Для такого могучего высшего, чтобы был ощутимый эффект, нужно съесть все 5 пилюль. Но вряд ли он пойдет на такое. Скорее всего, отдаст молодняку. Осталось придумать, куда пристроить оставшиеся пилюли. А то срок годности у них не сказать, чтобы большой, и будет обидно, если пропадут. В этот момент к нам подошла девушка-лось, и у нее в руках был далеко не маленький мешочек. «Это ответный подарок», произнес мужчина, забирая мешок у девушки, а та, виляя лосиным хвостиком, умчалась в толпу высших. Он передал мне мешочек, и я довольно заулыбался, ведь там корешки, листики, немного сушеных плодов и порошки в глиняных емкостях. Отлично! Болотные растения очень ценны, но тут не только растения. Неважно. Главное, что этого мне хватит для неплохих зелий и бомб. А поставки этого добра мне обещаются на регулярной основе. Если, конечно, договоримся. А я уверен, что с Белкиными мы договоримся. Вот сейчас и пойдем договариваться».